Глава 1. Я не понял, что произошло, но прямо сейчас я нахожусь в крайне неприглядном состоянии. Острая боль, парализующее тело, ощущается практически везде. И мыслю спокойно, здраво. Был взрыв. Точно. Что-то упало буквально с неба, пробив это чертово заброшенное здание насквозь. Серия взрывов. Да, точно, он был не один. А потом меня задело. Что-то спине мокро. Наверное, кровь. Я с трудом приподнял голову. Забавно. По ощущениям кишки болят в животе, но из-за рваной раны они несколько в другом месте. О, вот и сознание стало уплывать, какая прелесть. Почему я должен умереть именно тогда, когда хочу этого меньше всего, когда жизнь пошла в гору? Дернул же черт забраться сюда ночью для своих экспериментов. Краем гаснущего сознания я уловил какое-то шевеление рядом. Мне на лицо, на губы начало литься что-то теплое, солоноватое, с привкусом железа. Кровь. Я попытался сосредоточиться и хотя бы открыть глаза, но сил не оставалось. Оставь это, тихий, словно издалека голос. Не трать силы, не лезь не в свое дело, абсолютно спокойно ответил другой голос, чуть ближе, но такой же далекий. Да послушай, ты не бог, всех не спасти, хотя бы одного. Резкая боль, на несколько порядков сильнее предыдущего, скрутила мое тело судорогами и спазмом одновременно. Раньше мне казалось, что от такой боли теряют сознание или вообще умирают. А вот и хрен, живут. Ну, в моем случае, доживают. Бесполезно, ты так сам подохнешь. Сквозь боль я слышал голоса, что удалялись все дальше и дальше, вместе с болью. Болвана кусок, если ты подохнешь так глупо, я насру на твою могилу. Нет, я даже хоронить тебя не буду. Ты прав, во втором голосе появились нотки вины. С этой фразой меня словно отпустило. Боль прошла, а сознание, наконец-то, отправилось в темноту. Да что же это такое? Возмутился непонятно откуда взявшийся передо мной старый дед. Оглядевшись, понял, что стою посреди какого-то кабинета. Стены белые, стол белый, железные шкафы картотеки, что тянулись словно в бесконечность, тоже белые. Простите, прощаю, сердито выдохнул старик, закрывая папку с бумагами и бросая ее себе за спину. Вопреки моим ожиданиям, папка не просто полетела, а довольно плавно спланировала в открывшийся ящик шкафа вдалеке. Не ветка миров, а проходной двор какой-то. Вы о чем, уважаемый, уважаемый, ну надо же, всплеснул руками старик. В кои-то веки уважаемым стал. Короче так, старик облокотился о стол, выставив перед собой руку и грозя мне пальцем. Вы меня, отрыжка хаоса, уже достали. Жил я тут себе миллионы лет, работал, а за последние 100 лет вас как говно на мух потянуло. Мух на говно, не перебивай. Старик хлопнул ладонью по столу. Если я говорю, что говно на мух, значит так оно и есть. Есть говно на мух. Нет, парень, есть это не надо. Старик вдруг ухмыльнулся. Обожаю русский и японский. Можно так словами играть. Старик ненадолго задумался, но быстро вернул себе недовольный вид. Короче так, а, это я уже говорил. Так, короче, у себя ты сдох. Памяти не лишился, очистку не прошел, и я таких вас ненавижу. Вы мне всю работу портите, и статистику. Представляешь, еще и что-то дать вам предписано. Куда катится мироздание? Не мычи мне тут, так, что там у тебя есть? Старик повел рукой над столом, и перед ним появилась небольшая папочка для документов. Он с невероятной скоростью пролистал ее и закрыл. Ну они у вас там и развились. Восхищенно присвистнул старик. Кто? А, неважно. Чего бы этакого тебе подсунуть? Мозги, мозги, свои иметь надо. О, а приживлю-ка я тебе кровь того парня. Парня, не надо мне приживлять ничего от парня, своего хватает. Да не бзди, это образно, точно. Приживлю плюсы, уберу минусы. Перед стариком на столе появилась многослойная сфера в виде проекции невероятной сложности. Если приглядеться, то она состояла из множества очень мелких символов. Они светились каждый своим цветом, но было что-то красное, что-то выбивающееся из общей концепции. Старик размывшимися от скорости движениями рук начал совершать пассы вокруг сферы, и красное нечто постепенно все более органично вписывалось в общую разноцветную структуру, все больше принимающую однородный окрас. В один прекрасный момент старик закончил свое колдовство, сфера исчезла. Засрали мне своими появлениями всю ветку миров. Но, старик наставительно указал пальцем в потолок, не можешь остановить, возглавь, а теперь вали. Он открыл папку, замахнулся рукой, в которой появилась круглая печать, и быстрыми движениями поставил серию штампов на листках. С последним штампом все исчезло, стол, стены, кабинет, темнота. Очнулся я в кровати. Сомнений, что это детская кровать, у меня не возникало. Здесь даже были перила или как они называются у такой кровати, чтобы дети не вываливались. В голове каша, как после дикого перепоя, но она довольно быстро структурировалась. По крайней мере то, что вообще могло структурироваться. Было чувство, будто единственное, что со мной было в этой жизни, одна большая пьянка и помню я обрывки. Однако, самое важное я вполне смог вычленить. Всего несколько фраз, расставивших многое по своим местам, и я понял, где именно переродился. Эту сказку мы знаем. В роду не может быть скриба. Ты не посмеешь тронуть моего сына. Изгнание по полному ритуалу. А ты, нарцисса, знай свое место. Ни капли крови Малфоев не останется в этом убожестве. Фраз и событий было больше, но это основа. Я прекрасно понимаю, почему я толком ничего не помню. Долговременная память младенца оставляет желать лучшего. И запомнить что-то в таком возрасте практически невозможно. Из-за этого и кажется, что жизнь началась сейчас, а не тогда, давно. Эти фразы я запомнил, потому что мне было чертовски обидно и был невероятно зол. Взрослое сознание позволяло вполне прекрасно понимать английский, но я просто не запоминал происходящее вокруг и, можно сказать, жил одним моментом, постоянно забывая, что было полчаса-час назад. Неприятное ощущение. Отец, Люциус, мягко говоря, редиска. Не люблю мат, а нормальные слова сразу в голову не лезут. Нарцисса оказалась очень красивой блондинкой, и та пара воспоминаний с ней были очень хорошими, она смотрелась нежностью и добротой. Еще брат есть, Драка. А меня нарцисса хотела назвать по традициям ее семьи, но спор на эту тему с Люциусом не успел закончиться. Не знаю, что там было, но каким-то образом они решили, что я сквиб. Ну, а дальше и так понятно. Пара отрывочных воспоминаний, как меня попросту бросили у дверей первого попавшегося дома обычных людей. Обнаружили меня только утром. Я прям Гарри Поттер какой-то. Тут я и живу. Максимилиан Найт, пишется как рыцарь. По крайней мере так написано на конвертах с чеками для оплаты, которые перебирали приютившие меня люди. Вчера, кажется, нянчились и перебирали. Ну я подглядел. И что теперь делать? Получается, я, сквиб, в то, что маги, которых может себе позволить чета Малфоев, способны ошибиться в диагностике, я не верю. Ну или как они там определили это все, значит в магический мир мне лучше не соваться и пробиваться тут. Обидно немного, но тот старик говорил что-то о приживлении чего-то там. И как тут выяснить, чего именно, тоже непонятно. Значит будем просто расти, вспоминать старое, учить новое. Жизнь текла размеренно и быстро. Взрослое сознание склонно воспринимать время несколько иначе. Для ребенка время течет медленно лишь по той причине, что каждый его день полон новых открытий, впечатлений, воспоминаний. Я же не вижу ничего нового, ничего удивительного, все уже пройдено. Рутина. Первые годы проживания с четой Найтов, милейших людей слегка за 40, я все же ждал и надеялся. Ждал магических выбросов. Не было ничего. Вообще. Пробовал медитации, интереса ради, но в итоге лишь благополучно засыпал. Чета Найтов, Сара и Джон, банальные имена, но и я в прошлом похвастать эксклюзивным именем не мог и ничего, неплохо жил, пока не помер. У них есть свои дети, но те уже выросли и благополучно строили карьеру за бугром, потому Найты были вообще не против воспитать еще одного ребенка. Джон, обычного вида мужик, юрист в какой-то фирме, довольно успешный. Средний рост, обычное лицо, русо-непонятные волосы, обычные карие глаза, обычный Джон, зарабатывает много и все благополучно тратит на дом, жену и меня. Сара, все еще молодо выглядящая стройная женщина, брюнетка с карими глазами. На первый взгляд ее внешность не выше среднего, но то, как она держится, улыбается, смеется, двигается. В общем, именно в таких влюбляются легко и навсегда, но не сразу. Сейчас мне 9, я круглый отличник в приличной школе, самозабвенно занимаюсь легкой атлетикой. Ну, то, что можно в этом возрасте. Хожу в клуб Кинда, который очень тяжело было найти в местных реалиях, играю на скрипке и фортепиано. Я помню, прекрасно помню, как жалел об упущенных возможностях в прошлой жизни. Это не хочу, это трудно, это мне не нравится, то мне не надо вообще. А взрослые говорили, что буду жалеть, но я же был ребенок, потом подросток, юношеский максимализм во всей красе, теперь-то я наверстаю, и потом буду жалеть о чем-нибудь другом. Жили мы в небольшом, но просторном типовом частном доме в пригороде Лондона. Тут есть все, что нужно: большой торговый центр, парки, школы, частные детские сады. В общем, ничего нового для меня. Жил как-то в Англии 6 лет. Предпринимал попытки поступить в Кембридж или Оксфорд. Без денег. У меня тогда были мозги, заточенные под учебу и науку, знания, неуемные амбиции и дыра в кармане. Правда, я был несколько социально неадаптирован, и именно нежелание мозга работать в социальном направлении подкачало бедного меня. Если говорить по-простому, в прошлой жизни я просрал кучу времени. Потому с бытом в Англии и языком я не просто на «ты», я нюхнул ароматов дна, побыл средним классом, был и довольно богатым некоторое время, но мгновенно все просрал. Думал, что всегда успею заработать еще. Да, сама жизнь у Найтов вполне хороша, и даже много нового узнал. Правда, в основном это воспитание и понимание того, как должно держаться и вести себя настоящему английскому джентльмену. Как-то так, Найты не усердствовали и не требовали неукоснительного соблюдения этикета и прочего абсолютно всегда, но знать и уметь нужно было все. А я только за, в прошлой жизни это было упущено в моем саморазвитии. Внезапный визг покрышек выдернул меня из размышлений. На меня с огромной скоростью мчался грузовик. Резкое чувство, словно электричеством по телу ударило, мгновенный выброс адреналина. Кажется, что даже время замедлилось. У правильного попаданца должно быть несколько вещей. Рояль в кустах, убийца-грузовик, персональный антагонист и цель всей жизни. В любом порядке. Именно эти мысли пронеслись в моей голове. Непреодолимое желание взмахнуть рукой, словно отгоняя назойливую муху, вынудило меня сделать этот взмах. Красная жидкая хрень вырвалась из земли и в виде трех полос протянулась вслед за движением руки, образовывая подобие полусферы передо мной. В этот же момент грузовик на полном ходу врезался в них, словно в бетонную стену. Я видел, как деформировалась кабина, лопались фары, стекла, летели осколки, как зажимало толстого водителя, расплющивая его. Видел, как из него выдавливались струи крови, вливаясь в красные полосы передо мной. Внезапно скорость восприятия вернулась в норму, меня оглушил звук удара и скрежет деформации, легкие облачка пыли. Я стоял посреди полусферы покореженного металла. Дым, запах масла и бензина. От красного кровавого барьера не осталось и следа. «Валить отсюда надо», — сказал, сделал. Это был довольно глухой и пустой проулок, потому я просто пробежал за угол дома, повилял еще немного и размеренно пошел дальше. Сердце билось как сумасшедшее, кровь стучала в висках, я шел вдоль домов и тупо смотрел на свои руки. Вот так, внезапно, сегодня умер человек, по моей вине. Но если бы я не защитился, то умер бы сам. Смерть, начало нового, невероятного путешествия, закончил вслух свои же мысли. Это действительно так, и внезапное осознание резко смягчило накатывающий шквал эмоций. Нужно домой, все-таки я в некоторой степени маг. После того случая с грузовиком я принялся активно копаться в себе. Первое, что пришло в голову, пробудить в себе те ощущения, что позволили создать кровавый щит. Без крови, но из крови. Парадокс. Сейчас было лето, потому я с чистой совестью отправлялся гулять с утра, приходил на обед, снова уходил. Найтов это не удивляло. Они даже пошептались на кухне, что, возможно, я наконец нашел себе друзей. Однако я всего лишь тусовался в заросшей части парка, что был неподалеку. Хоть этот участок и был заросший и хорошо скрытый от людей, здесь никогда не собирались ни бандиты, ни наркоманы, ни хулиганы, ни малолетки. Причина тому простая – полицейский участок через дорогу. Да и пригород наш вообще спокойный. Тут я попросту сидел на лавочке посреди кустов и старался пробудить в себе ту магию, или что это такое вообще. Сложно описать словами то, что сам не очень понимаешь, но после того случая я постоянно ощущал в себе что-то новое, но как до этого достучаться, не понимал. Получилось только на пятый день. Как и 4 дня до этого, я просто сидел и концентрировался на странном чувстве, подбирал мысленные образы, команды, хоть что-нибудь для того, чтобы достучаться. Я не уверен, что подобрался нужный ключик, больше похоже на то, что меня кто-то пожалел. Никаких спецэффектов, грома и молний, вспышек света или даже тепла в груди, просто на вытянутой ладони появился из ниоткуда крохотный красный шарик и словно приливными волнами разросся до размера теннисного мячика. Густой красный цвет, цвет крови, да и материал шарика, «Жидкость», — говорили сами за себя. «Ну не властелин же я томатного сока». Хотя сходу отрицать это тоже не стоит. Я начал экспериментировать с парящим над ладонью шариком. Пытался изменять его форму, размер. Получалось откровенно плохо. Требовалась сильная концентрация. И радовало меня то, что шарик появился из ниоткуда, а не выкачал из меня полстакана крови. Закончил я свои неудачные эксперименты только тогда, когда почувствовал сильное утомление. Стоило перестать концентрироваться на шарике, как он просто исчез. Встал, размялся. Тело вроде бы готово к бою, но усталость в мозгах, любопытно. Все лето я продолжал эксперименты, погрузившись в новое для себя направление. Манипуляция кровью, проверил на вкус. Так вот, манипуляции с каждым днем давались мне проще и проще. Шарик постепенно рос в размерах, по моей воле, разумеется. Я научился, хоть и не без труда, превращать его в иглы, лезвия, придавать разные геометрические формы. Да, небогатая фантазия, но реализовывать некоторые мысли, основываясь на факте, что это кровь, я откровенно побаивался. Вмешиваться в систему кровообращения в своем теле, не имея знаний, опыта и контроля, суицид. Вмешиваться туда же, но по отношению к другим существам, живодерство. Я не настолько черств сердцем, чтобы ставить такие эксперименты. По крайней мере, пока не имею знания и возможности вернуть все, как было. Мысли о том, что я владею магией, тоже не давали мне покоя, но как бы я ни концентрировался на чем-то, получалась только кровь. Помимо самой магии крови, хотя уместнее было бы назвать это гемомантией, я заметил еще один интересный момент. Я стал чуточку выносливее и сильнее, и это несколько напрягало. То есть я рассчитывал в скором будущем заниматься физической подготовкой более плотно, выковать, так сказать, себе спортивное тельце. Но если стандартные физические характеристики продолжат повышаться, то нагружать тело, чтобы оно росло и развивалось так, как хочу я, станет несколько проблематично. Наступила осень, пришлось идти в школу, и количество свободного времени для тренировок резко сократилось. Я все так же продолжил ходить на кендо и заниматься музыкой, старательно учиться. Да, приходилось учиться. У меня есть знания, но повторение – мать учения. Я не гений, чтобы один раз прочитать, запомнить и пользоваться потом всю жизнь и даже после. Потому я со всем старанием подходил пусть и к простейшим, но задачкам, хоть иногда и баловал себя более сложным материалом в школьной библиотеке и дома. На занятиях по кендо было замечено и ускорение регенерации. Хотя правильнее было бы сказать, что оно замечено после. Редкие ссадины и частые синяки заживали намного быстрее. Но появился и минус. Если раньше я мог выкладываться на полную и быть чуть выше среднего в своем возрасте, то теперь я быстрее и сильнее сверстников, и тренировки меня перестали должным образом нагружать. Это же касается и легкой атлетики. Это печально. Нет нагрузки, нет развития. Ближе к Новому году старая привычка, к Рождеству, случилось невероятное. Нормальный магический выброс, а не кровавая баня. Меня отправили очистить после недавнего снегопада крышу гаража. Это нужно было для установки парочки рождественских украшений. Вот там-то я и поскользнулся, стоя на самом краю. Мне бы ничего не было, внизу сугроб, под ним земля. Но в момент падения я думал вовсе не об этом. И о чудо. Я внезапно завис над землей. Меня начало переворачивать в вертикальное положение, а подо мной вообще крутился маленький ураганчик, разбрасывая снежинки. Словно у меня реактивный выхлоп в одном месте. Появившееся странное теплое чувство в груди не проходило, пока я не приземлился. Медленно и аккуратно, я стоял и смотрел себе под ноги с дебильной улыбкой на лице. Я уверен, что она дебильная. Да здравствуют новые возможности. Вскрикнул я, не сдержавшись, воздев кулак к небу. «Макс, ты уже убрал снег?» – раздался из-за угла дома голос приемного отца. «Нет, сейчас, новые возможности. Я волшебник, а не просто властелин томатного сока. Овладевать новыми магическими возможностями было невероятно сложно. Примерно так же сложно, как если бы их не было. Месяц. Месяц ушел на то, чтобы заставить парить над столом оторванный кусочек тетрадного листа. Я уже потерял веру в себя, если честно. Думал, что это был очередной выверт гемомантии, но нет, магия. Дальше пошло много проще. Первый осознанный успех оказался очень важен, но еще важнее оказалась вера. Без веры в желаемое, получить оное практически невозможно. А вот с верой, я делал очень много всего, но в очень маленьких масштабах. Поджигал, левитировал, создавал воду, управлял водой, превращал спички в иголки на голой воле, создавал мелкие шарики света, не крупнее светлячка, развлекался, как мог. С приемными родителями отношения были ровные. Они были рады, что ребенок растет самостоятельный и целеустремленный, развивается разносторонне и, кажется, никаких странностей не замечали. Правда, они не очень понимали мое увлечение кендо, а не классическим фехтованием. Все-таки это Англия, и подобное здесь пока что не очень прижилось. Вот была бы Америка, тогда да, там всегда любили что-нибудь этакое. Но с другой стороны, я же не для боя этим занимаюсь, а скорее ради наверстывания того, что хотел бы сделать тогда, в прошлой жизни. Время шло, я упорно развивался и ждал своего 11-летия, рассчитывая на письмо из Хогвартса. Я даже не знаю, что буду делать и надо ли делать хоть что-то, когда оно придет. Я все-таки Малфой. Хотя, если верить словам Люциуса и если он провел ритуал, то ни хрена я не Малфой, но тогда остается Блэк. Что там на календаре? 4 июня. Завтра мне 11. Блэк, да. Да ну нафиг все это. Как-то читал я в прошлой жизни всякие фанфики. Не приведи старик, тут есть магия рода. Это чревато кучей проблем, ведь если так, то благодаря ритуалу Люциуса, я чистокровный Блэк. Из них, если события здесь как в оригинальной истории, жив только Сириус, который вряд ли будет дееспособен к моменту своего освобождения. Да и даже если будет, то его описание в истории четко говорит о нежелании наследовать род. Тогда остаюсь я, парень, чистый Блэк, волшебник. А это значит куча, куча, огромная куча проблем. Другой вопрос, стоит ли мозолить глаза Малфоям? Давно я не вспоминал о своем происхождении, как и о негативном поступке Люциуса. Помимо этого, зная свое место, нарцисса до сих пор вызывает у меня желание крайне жестоко обойтись с этим человеком. В моих воспоминаниях нарцисса осталась красивой блондинкой с милой и нежной улыбкой, держащей меня на руках. Сентиментальность, да, я знаю, но по-другому не могу. Но вдруг она любит его именно такого, кто знает. Стою напротив зеркала и ухмыляюсь своему отражению. Короткие густые прямые волосы, такие же светлые, как и у нарциссы. Голубые глаза, ровненькое лицо без малейшего изъяна, даже слишком идеальное, какое-то девичье, и уже нет детской округлости. Господи, я же мужская копия нарциссы, и эти малость острые, хищные черты. Да во мне только слепой не признает ее. Странно, но раньше я не замечал многого. У меня высокий рост для своего возраста и отличное телосложение. Не зря старался, не зря пахал, не зря намучился с гемомантией и контролем над ней, ведь удалось научиться отключать пассивное усиление тела, так я это назвал. Таким образом я смог тренироваться на износ, как и раньше, но мне приходилось постоянно держать концентрацию на своем ослаблении. Абсурдная ситуация, но и со включенным усилением эффект от него возрастал пропорционально. Одевшись в джинсовый костюм и футболку, я еще раз усмехнулся. Малфой по происхождению в магловских тряпках. Люциуса бы инфаркт хватил, а бедная Вальбурга наверняка без устали орала бы с портрета. Хе-хе. В прекрасном настроении я отправился на прогулку. Вечер, хорошая погода, почему бы и нет. Прогулка по пригороду в формате спального района. Дело скучное, но зато тут воздух заметно чище, чем в Лондоне. Можно пройтись по парку, прикупить мороженку, на людей посмотреть. Похоже, я старею. Ну, то есть, где это видано? Молодой мальчишка с важным видом ходит по городу, наслаждаясь тишиной, покоем, птичками в парке. Нонсенс. А мне нравится. В прошлой жизни я жестко курил, что убило тонкое обоняние полностью. А теперь столько запахов, как тогда, давно в детстве, в прошлой жизни. Я помню запах цветущей сирени, яблони, запах дождя, озона, мокрого асфальта, тонкие нотки от вонючки елочки в проехавшем автомобиле. Вот и сейчас я просто рад полноте ощущений. А ведь я тогда даже не понимал, как много потерял, приобретя взамен лишь зависимости хронический бронхит. Я вернулся на второй круг в парк недалеко от дома. Людей вокруг практически не осталось. Только на входе я заметил обнимающуюся молодую парочку, покидающую это место. Внезапная боль в груди почти заставила меня скрутиться, но я преодолел это и моментально рванул в сторону, не разбирая дороги. Больно было настолько, что у меня мутнело в глазах, все размывалось, но это от скорости. Да, от скорости. Я быстрее человека, на порядок быстрее. Я не могу остановиться. Накатывал сильный жар, но чем медленнее я двигался, тем хуже мне становилось. Потому я делал единственное, что могло облегчить боль и жар, двигался. Бешеный пульс набатом бил по ушам, оглушал. Не знаю, где я оказался, но вокруг были кусты и деревья и ни одного привычного и присущего городу источника света. Боль скрутила меня окончательно. Кажется, я кричал, впиваясь пальцами в землю. Тьфу! Раздался уже позабытый голос старика из белого кабинета. От вас одни проблемы. Тащит тут с собой всякое, ломают пространство в веренной области. После этих слов во мне будто что-то лопнуло, взорвалось, выпуская боль во все тело и дальше, за его пределы. Мои глаза сами открылись, а меня буквально поставило на колени. Ураган из кровавых лент вокруг кромсал землю, кусты, деревья, разбивая все в пыль и щепки. Я ощущал, как волосы начали вставать дыбом. Буквально, краем глаза я увидел, как с неба ко мне устремилась крохотная точка света, очень быстро приближаясь. Одно мгновение, и она уже выросла до размера баскетбольного мяча и зависла передо мной на расстоянии вытянутой руки. Сквозь боль я пытался понять, что это такое. Бездарь. Опять раздался голос старика. Руками бери, я вам тут межмировые порталы держать не нанимался. А чего помогает тогда, сварливый старик? А потому, что эта хрень все равно пролезет, но будет рвать пространство. Ответ был неожиданный, но спорить с этим стариком я не решился, где бы он сейчас ни был. Превозмогая боль в теле, я протянул руку к светящейся сфере и хотел было взять, но рука погрузилась в нее, как будто там и не было ничего. Внезапно сфера начала изменяться. Из воздуха появлялись прозрачные кристаллы, медленно складываясь в какую-то форму. Это продолжалось недолго, и вскоре в моих руках был довольно вычурный полуторный меч с резной черной рукоятью и гардой, и черным же клинком. Рукояти гарда были украшены золотыми узорами растительных мотивов. Как только меч окончательно материализовался в руках, боль прошла, а кровавый ураган утих, впитался в меч. Меч тут же растекся по рукам кровавой пленкой, моментально исчезая в теле. Все, хрена с два еще приду, ненавижу. Одни проблемы, голос старика в моей голове словно удалялся. И что это за хрень? Спросил я вслух, когда ко мне стали возвращаться силы и пропадать ощущения фантомной боли. Ответ пришел откуда не ждали, информация из моей же головы. Оружие духа. Все, больше ничего не ясно. Такая вспышка магии, или что это было, не могла пройти незамеченной, и в этом я не сомневался. Рядом со мной раздалась серия хлопков, вокруг засуетились люди, но мне было хреново. Всем не с места, заорал какой-то мужик. Работает Аврорат. Да тише ты, зашипела на него какая-то женщина. Видишь же, у ребенка выброс был. Да чтоб мне такие выбросы в детстве. Они еще о чем-то говорили. Женщина помахала передо мной волшебной палочкой, проверила самочувствие, похоже. И чего дальше делать? Домой бы меня, подал я голос. О, а парень крепкий, ухмыльнулся мужик. Как бы я ни пытался разглядеть говорящих, но плывущее зрение и темнота не располагали к этому. Не имеем права, с недовольством сказала женщина. Глупые правила. С этими словами она всунула мне в руки маленький флакончик. Пей, поможет. Через пару минут придешь в себя и потопаешь домой. Хорошо хоть рядом ни одной живой души, а то опять обливейторов вызывать. Истерички. А с парнем-то что делать? Сейчас узнаю. Тебя как звать? Макс Найт. Не разглядеть, но похоже, женщина кивнула и отошла в сторону. Через пару секунд глаз коснулась светлая вспышка и удалилась, а еще через минуту появилась вновь. «А ничего», — заговорила женщина, — «он завтра и так все узнает. Еще не выпил, мне уже лучше, мое самочувствие и вправду улучшалось довольно быстро, и я даже смог встать, немного покачиваясь». Протянул флакончик обратно. «Не думаю, что пить непонятно что из рук непонятно кого будет хорошей идеей. Ха, постоянная бдительность», — улыбнулся мужик, которого я наконец-то смог рассмотреть. Не мужик, но молодой парень, лет 25, обычной внешности и в красной мантии. «Вот только не начинай», — закатила глаза девушка. «Тоже ничего необычного и возраст примерно тот же. А ты, парень, Макс, Макс, завтра все узнаешь и без нас. До дома доберешься?» «Да». Даже если бы я хотел задавать вопросы, то сил бы на это не хватило. Авроры махнули рукой и исчезли в аппарации. «Кажется, это так называется». А я поплелся, да, именно так. Утро дня рождения настало быстро и внезапно. Казалось бы, вчера только закрыл глаза в постельке, моргнул, и вот уже пора вставать. Как всегда, сделал зарядку, умылся и спустился на завтрак. Только поздоровался с Найтами, как раздался звонок в дверь. И кому с утра пораньше приспичило по домам ходить? Возмутился приемный отец, вставая из-за стола и отправляясь открывать дверь. Через минуту он зашел в столовую в сопровождении дамы слегка за 50, высокая и статная, в черном платье и зеленой мантии. Она строгим взглядом окинула меня и Сару. «Доброе утро, я Минерва МакГонагалл, являюсь заместителем директора Хогвартса и уполномочена передать мистеру Максимилиану Найту приглашение обучаться в школе чародейства и волшебства», — сухим голосом проговорила она, доставая из рукава мантии желтоватый конверт и протягивая мне. «Здравствуйте, очень приятно», — поздоровались мы, а я взял письмо. «Присаживайтесь», — замялся отец. «Можно просто профессор», — сказала МакГонагалл и села на предложенное место. Я же в свою очередь открыл конверт и обнаружил там письмо на желтом пергаменте. «Самое обыкновенное приглашение учиться в Хогвартсе, список необходимых вещей. Вижу, вы не особо удивлены», сказала МакГонагалл, и только сейчас я заметил, что Найт и вправду не удивлены. «Это бы объяснило некоторые странности, которые происходили с Максом», спокойно сказал Джон, а Сара просто кивнула. «Ясно. Что требуется от меня и где все это купить?» МакГонагалл поведала, что сопровождение меня за покупками является ее второй целью визита к нам, и меня отправили собираться, пока Найт с профессором будут обсуждать финансовые вопросы. Оделся я в свой черный деловой костюм. Найт в некоторой степени консервативны, потому наличие как минимум нескольких костюмов в гардеробе является обязательным. Рубашку я надел тоже черную. «Вот хочу так, и все тут», спустился вниз полностью готовый к путешествию, а МакГонагалл уже ждала меня на пороге. Отец вручил небольшую пачку денег для размена и поручил купить самое качественное, функциональное и необходимое. «Возьмите меня за руку, мистер Найт», сказала мне МакГонагалл, и я последовал указанию. «Приготовьтесь. В первый раз это довольно неприятно. Меня словно скрутило в фарш и потянуло вперед за пупок. Один миг, и я уже стою на тротуаре в Лондоне, держа профессора за руку. Тошнило меня знатно, но по сравнению со вчерашним приключением это всего лишь досадные неприятности. Профессор похвалила мою выдержку и направилась к двери ближайшего заведения, вывеска которого гласила «Дырявый котел». Я последовал за ней и оказался в мрачной готичной таверне с не самым приятным контингентом. Люди здесь выглядели так, словно они самую малость бомжи. «Чуть-чуть». Мы молча прошли через зал дырявого котла и вышли на задний двор заведения. Профессор вынула палочку из рукава и коснулась ею кирпичей в стене. Они мгновенно начали разъезжаться в стороны, открывая проход. «Добро пожаловать на косую аллею», без лишних эмоций сказала профессор и повела меня вперед. Косая аллея была и вправду косая. Многочисленные дома и магазины в староанглийском стиле выглядели косовато. Повсюду ходили люди в самых разных одеждах, и порой среди них попадались уникальные экземпляры, больше похожие на постоянных клиентов местной психбольницы. То и дело над головой пролетали совы с письмами или посылками в лапках, сновали подростки в мантиях, взрослые активно торговались у прилавков. Вообще, место интересное, контрастное, если сравнивать с обычным миром. Первым делом мы с профессором зашли в Гринготтс, местный банк. По пути она мне в двух словах разъяснила местную валютную систему. Величественное, по сравнению с остальными, белое трехэтажное здание. Внутри оно выглядело более мрачным и темным. Во весь зал тянулись в два ряда высокие стойки, за которыми мелкие гоблины во фраках занимались важными делами, имитировали работу. Мы подошли к одной из таких стоек, и я обратился к гоблину. «Доброго дня, уважаемый. Мне хотелось бы разменять фунты на галлеоны. Вы окажете подобную услугу?» «Безусловно», — хрипло ответил гоблин, и я протянул ему пачку фунтов. Гоблин их быстро пересчитал и начал вытаскивать стопки золотых галлеонов. За один галлеон он продал мне простой кошелек с незримым расширением, и в итоге я получил в свое распоряжение 96 галлеонов и немного мелочи. Дальнейшие покупки были совершенно неинтересными. Мы купили школьный сундук, я взял простенький рюкзак с незримым расширением, в который в дальнейшем складывал книги за первый курс, весы, телескоп и прочее. Ингредиенты для зельеварения покупались комплектом и отправлялись в Хогвартс своим ходом, доставкой. Сундук, кстати, был уменьшен профессором и вручен мне с наказом выложить дома на пол, чары продержатся 4 часа ровно. Покупка мантии и драконьих перчаток прошла буднично. В магазине мадам Малкин покупали мантии еще двое ребят, но возрастом постарше. Меня поставили на табурет, измерили зачарованными инструментами. О желаемой ткани я сказал, что было бы неплохо, если ткань будет не маркой, износостойкая и не выглядела бы как мешок из-под картошки. Мадам Малкин покивала, пробубнила что-то про средний диапазон цен, и через 20 минут я стал обладателем комплекта из трех повседневных мантий, зимнего плаща, мантии для работы в теплице и прочих мелочей. Помимо этого еще и школьную форму темно-серых тонов пришлось брать. Палочку пошли мы покупать, само собой, в лавку Элливандера, семья которого, если верить облупившейся позолоченной надписи над входом, начала заниматься этим еще до нашей эры. Оказавшись в слегка запыленном, плохо освещенном помещении, я начал разглядывать стеллажи за прилавком, на которых лежали множество небольших коробочек. «Здравствуйте», – неожиданно сказал внезапный Элливандер. Он как чертик из табакерки вынырнул из какого-то темного угла. «О, мистер Найт, Макс Найт», – прервал я его, ибо он-то точно меня узнал. «Ага, так и запишем», – подыграл он, подходя поближе. «Как я понимаю, вы пришли за своей первой волшебной палочкой, несомненно». «Прекрасно», – всплеснул руками чудной седой старичок. «Какой рукой предпочитаете колдовать?» «Правый, сэр». После моих слов ко мне по воздуху подлетели разные метры и линейки, измеряли всего вдоль и поперек и даже окружность головы. После этого мастер вынес десяток коробочек и начал предлагать мне попробовать взять одну палочку за другой. Подошла восьмая, темного цвета, стоило взять ее в руки, как с кончика волшебного девайса посыпался яркий сноп разноцветных искр. «Прекрасно! Просто прекрасно!» Элливандер взял мою палочку и принялся упаковывать ее обратно в коробочку и даже положил внутрь ножны для нее. Гибкая, хлесткая, 12,5 дюймов. Акация и сердечная жила дракона. Верная и мощная, очень мощная, а главное, подойдет для любого волшебства, но предпочитает что-то новое и неординарное, как и мышление ее владельца. «Уверен, вас ждет великое будущее, мистер Найт». «Безусловно, мастер», благодарно кивнула Элливандеру, расплатившись по прайсу. На этом наши покупки закончились, и профессор отпарировала со мной к порогу дома, вручила билет на поезд, попрощалась и исчезла в одном ей ведомом направлении. Как-то сумбурно получилось. По возвращении меня ждали Найты, которых за все это время я так и не смог полноценно воспринимать как отца и мать. Да, отличные родственники, и я прекрасно понимаю, что семья – не список, кто кого родил. Однако же, понимание, что я не родился в этой семье, не позволяет к ним относиться в полной мере как к родственникам, хотя из-за них, как говорится, порву. Они не давили на меня гиперопекой, но и не были категоричны в своих решениях. Они всегда учитывали мои интересы, но и дать советы, настоятельную рекомендацию не стеснялись. Я получил много нового, хотя бы взять тот же этикет. Это не значит, что в прошлой жизни я был свиньей неотесанной, нет, но понимания и знания конкретных разнообразных правил у меня не было, а теперь даже осанка хороша. Тут, правда, еще и сенсею стоит отдать должное. В общем, вспоминается канонная Гермиона. Смог бы я вот так взять и вычеркнуть из жизни этих людей все те годы, что они посвятили мне, вычеркнуть их радости от моих успехов и разочарования в редких провалах, вычеркнуть гордость за воспитание, теплоту и нежность, радость первого шага такого мелкого и очаровательного меня? Нет, безусловно нет. Ради своего спокойствия, что родственники в безопасности, никогда. Найти способ обезопасить их, но не стирать память. Куда-то не туда меня понесло. Почти месяц я упорно занимался теперь уже по магическим книгам. Впечатления двойственные. С одной стороны, новое и интересное, но с другой, подача материала просто ужасна. Все эти книги писаны вилами по воде, такой концентрации материала ни о чем я еще не встречал. Абстрактные мысли и доводы, никакой материальной базы обоснования. Разве что зельеварение еще как-то походило на что-то научное, и то только за счет таблицы совместимости ингредиентов с численными коэффициентами, а иначе, книга рецептов. Возможно, книги более старших курсов будут больше приближены к учебной литературе, но пока что, просто пшик. Возможно, стоит обратить внимание на какие-то научные труды в библиотеке Хогвартса, однако общая тенденция в учебниках за первый курс настораживает. Практиковаться с палочкой я не стал, ведь есть же что-то наподобие надзора за волшебством маглорожденных, статут секретности, все дела. Потому я просто разбирал движения с обычной палочкой, не заучивал, просто разбирал, а заодно и делал разные упражнения на гибкость кисти, хотя они у меня за счет скрипки и фортепиано разработаны очень хорошо. Ну, я так считаю. В день рождения Поттера я с самого утра отправился на Косую аллею. Сначала автобусом до Черинг-Кросс, потом в дырявый котел своим ходом. Мантию накидывать не стал, так и пошел в костюме и черной рубашке. Бармен даже спрашивать меня не стал о том, куда я и зачем. Дотронувшись палочкой до нужных кирпичей, я попал на нужную мне улицу. Уже в это время здесь была куча народу, больше, чем в мой первый визит. Я дошел до кафе «Фортескью», приятного заведения, оформленного в молочных тонах. Сел за дальний столик так, чтобы в большие окна видеть всю улицу, и заказал чай. Раньше я думал, по глупости своей, что тут кроме мороженого и заказать-то нечего. Был неправ, признаю. Полноценное кафе, хоть и известно за счет именно мороженого, качественного, вкусного и разнообразного. Я ждал, ждал Хагрида и Поттера. Зачем? Именно в этот день я точно знаю, что смогу встретить Нарциссу. Не самый разумный поступок, но мне чертовски хочется ее увидеть. Когда на Косой аллее появился Хагрид, лохматый-косматый, в коричневом пальто, опасно возвышаясь над толпой обывателей, я расплатился за чай и двинулся в лавку Элливандера. Если я правильно помню суть разговора Малфоя и Поттера в магазине «Мадам Малкин», Нарцисса пошла выбирать ему палочку. Глупо, как по мне, ведь без самого Драко провернуть этот трюк практически невозможно. Разве что они уже знают, какие приблизительные параметры, древесина и сердцевина должны быть у палочки. Лавируя в толпе людей, я наконец добрался до нужного мне места и, открыв дверь лавки Элливандера, шагнул внутрь. Ничего не изменилось с прошлого моего визита. Все тот же тусклый свет ламп под потолком выхватывал из мрачной темноты всю ту же легкую запыленность. Тот же прилавок и ряды стеллажей за ним. У прилавка стояла довольно высокая статная стройная женщина с простой, но приятной взгляду прической очень светлых волос, как у меня. Она стояла ко мне спиной и разговаривала о чем-то с Элливандером. Мастер заметил меня и приветливо улыбнулся, приглашающе кивнул. «Доброго дня, мастер», — кивнул я и подошел к прилавку. «О, доброго, доброго, с чем пожаловали, мистер Найт?» На моей фамилии он как-то ехидно ухмыльнулся. «Ну еще бы, может быть, его затуманенный взгляд бледно-голубых глаз и может ввести кого-то в заблуждение, но старик точно не был слепым как в прямом, так и переносном смысле. Хотел бы узнать у вас, что вы порекомендуете для ухода конкретно за моей палочкой. Уж простите, но в универсальные средства я не верю. И правильно делаете, молодой человек». Элливандер наставительно погрозил указательным пальцем. «Сейчас я подыщу что-нибудь специально для вашей палочки, миссис Малфой». «Ничего страшного», — услышал я знакомый голос, полный отрешенности. «Мне еще есть с чем определиться. Только сейчас я заметил, что перед ней на прилавке лежат раскрытые коробочки с палочками». Элливандер удалился, а я беззастенчиво принялся рассматривать Нарциссу. Она постарела, слишком сильно. Морщинки у глаз и на лбу, появились ямки у рта, мелкие складки. Кожа уже не та, и взгляд какой-то пустой, потухший, что ли. Ну не может волшебница в мире магии выглядеть так в свои. А сколько? 35, 36, примерно в этом диапазоне. Удивительно, как быстро летит время, не правда ли? Нейтрально сказал я, обращая на себя внимание женщины. Вы правы, как только она посмотрела на меня, в ее взгляде появились почти незаметное удивление и непонимание. Не каждый раз смотришь на незнакомого человека и видишь в его лице практически свое отражение, разве что намного моложе. Найт, фамилия моих приемных родителей. Мистер Найт, Нарцисса вернула лицу маску отстраненности. Назревала драматическая пауза. Кажется, еще только вчера становишься счастливым родителем, и вот уже приходит пора собирать ребенка в Хогвартс. Удивительно. Простите, мы знакомы? Странно. У нее даже подозрений нет по поводу нашей схожести. Я бы даже сказал, абсурдной схожести. Ну не могла же она забыть. Хотя, я посмотрел на нее, постаравшись придать лицу легкую обеспокоенность. Как вы думаете, миссис Малфой, что в магическом мире может заставить счастливую мать забыть о самом факте существования своего ребенка? Возможно, стоит обратиться к независимому легилименту, и нет, как ни странно, но мы не знакомы. Эх, магический мир, полный чудес. Интересно, что бы со мной стало, если бы у моей гипотетической жены был друг легилимент и мастер зельеварения? Любопытно, не находите? Эта фраза окончательно ввела нарциссу в состояние непонимания, но она ответила: «Это был бы довольно разумный поступок, да и ситуация со стороны, действительно интригующая». За спиной зазвенел дверной колокольчик, и я обернулся посмотреть на новых посетителей. Среднего роста мужчина в черном костюме и мантии. Прямые, практически белые волосы спадали чуть ниже плеч, надменное лицо, презрительный взгляд, ленивые манерные движения. Взгляд приковывал редкий в здешних местах аксессуар, черная трость с серебряным навершием в виде змей. Рядом с ним стоял мелкий чахлый паренек с зализанными назад такими же практически белыми волосами. Он пытался скопировать манеры держаться со старшего, но получалось откровенно смешно, потому я не мог не улыбнуться. «Брат у меня задохлик, отец ханжа, а мама преждевременно состарилась», растеряв тот неудержимый живой блеск голубых глаз. Печально. Люциус явно узнал меня, и легкое презрение сменилось недоумением и узнаванием. Вот он-то сразу догадался, а нарцисса, эх, ну что за мерзкий мирок, а я тут средства принес, разрядил обстановку внезапный Элливандер. Я даже не знаю, что позволило мне не дернуться при его появлении буквально в шаге от меня, для ухода за вашей палочкой. О, мастер, премного благодарен, сколько я вам должен. Я принял в руки небольшую простую деревянную шкатулку с инициалами ГО, сущие пустяки, с улыбкой отмахнулся мастер. 12 секли. Я быстро достал один галлеон и вручил его мастеру. Алливандер тут же выудил откуда-то 5 секли на сдачу. Я вновь глянул на лица присутствующих. Нарцисса была задумчива, но разглядеть это было тяжело. Маска безразличия и почти тот же потухший взгляд. Почти. Люциус пребывал в еще более удивленном состоянии, а мелкий драко переводил взгляды с каждого в зале, пытаясь найти подсказку для дальнейших действий. «На вашем месте я бы внимательнее смотрел под ноги, мистер Малфой», с легкой ухмылкой сказал я, «иначе вы рискуете растоптать свое же потерянное лицо. К счастью, вы не на моем месте», Люциус быстро вернул себе самообладание. «Да ты хоть знаешь, с кем ты говоришь», вспылил мелкий драко, лицо которого слегка пошло красными пятнами. Однако его всплеск эмоций был резко задавлен внезапно упавшей на плечо рукоятью трости Люциуса. «Сын, прости, отец», — повинился парень, отступая на шаг назад. Я лишь ухмыльнулся и направился на выход из лавки. «Доброго дня», — кивнул я всем на прощание и с чистой совестью, но с тяжким грузом на душе, я отправился домой. Свои предположения относительно всего вокруг я строить не хочу и не буду. Просто все это как-то печально. Глава 2. Я оглядел заросли парка и не обнаружил никого вокруг. Переборов свои сомнения, я призвал меч. Руку окутала кровавая пленка, крайне быстро стекая вниз и образуя форму меча. Стоило ей сформироваться, как меч окончательно появился в моей руке. Серия экспериментов была уже запланирована и все подготовлено, потому я приступил к первой задаче. Покрутил меч в руках, легкий, практически невесомый, но каким-то нутром я понимал, что вес у него вполне соответствует размерам. Замахнулся и ударил по толстому деревянному бруску, как нож сквозь масло. Бруска теперь 2. Взял второй брусок в руку и уже его начал опускать на лезвие меча. Теперь брусок резался немного тяжелее, словно сыр. Уже ощущалось сопротивление материала. Следующим на очереди оказался прут от арматуры. Приемный отец хранит их уже лет 6 с момента укрепления стены между домом и гаражом. Воткнул небольшой прут в землю, замахнулся и срезал его почти так же легко. Взял обрубок и повторил маневр бруска, опустил его на лезвие. Стальной прут резался еще чуть туже, но по-прежнему абсурдно легко. На этом я захотел убрать меч, и он, повинуясь моей воле, снова растекся кровью по руке, тут же исчезнув. Подобные эксперименты я проводил 2 недели и узнал одну вещь. Этот меч является частью меня. К этому выводу я пришел совершенно случайно и неожиданно. Не было никаких предпосылок. Просто однажды, эксперимента ради, я полностью воткнул его в асфальт и задался вопросом: «Что же ты такое?» Как такового ответа я не получил, но появилось осознание того, что это неотделимая часть меня, моей души, тела, чего угодно. Своеобразная манифестация моей сути в реальный мир посредством гемомантии и других, непонятных мне магических манипуляций. Как я понял, меч, гемомантию и мою душу нельзя рассматривать в отдельности друг от друга. Странно это все. Больше я с ним не экспериментировал, просто не знал, какие эксперименты ставить. В середине августа у меня состоялся интересный разговор с Найтами. В связи с письмом, новыми книгами, которых я еще прикупил на Косой Алле в лавке старьевщика. Со всеми этими событиями я немного позабыл о важной вещи – обычное образование. Я не хочу с головой окунаться в магический мир и только в нем строить планы. Именно об этом, а точнее, об обычном образовании вспомнили найты. Всегда нужен запасной план, и запасной план к запасному плану, и так далее. Я понимаю, мы с Джоном разговаривали в столовой за чаем и вкуснейшими булочками с корицей. И что ты думаешь, Макс? Поинтересовался Джон, отставляя в сторону чашку. Было бы неплохо как-то продолжить обучение, а после Хогвартса, если в магическом мире все печально, то можно будет и в университет какой, или колледж, если совсем дураком выйду. Ха, дураком, как же, усмехнулся Джон. Но я рад, что ты все-таки вспомнил об этом. Я на себя взял смелость перевести тебя полностью на экстернат. Не проблема, я щелкнул суставами пальцев на левой руке. Странная привычка, вернувшаяся из прошлой жизни. Вот и отлично, а то задачник по матану у тебя пылью покрылся, а раньше каждый день два по задачке решал. Я уж думал, что ты совсем голову с этой магией потерял. На том и порешили. Правда, меня обязали приобрести средства связи, сову. Поездка за ней выдалась сумбурная, быстрая, ибо решили это уже ближе к вечеру, а покончить со всеми приготовлениями хотелось уже сегодня. Делалось все в попыхах, в дырявый котел я пошел один, хотя подвез меня Джон. Мне очень интересно, но видеть своими глазами не хочу. Не хватало еще на старости лет жалеть о том, что не владеешь магией. Сам выбор и покупка тоже были довольно просты. Оглядел большое количество клеток с различными совами и филинами. Птицам было на все плевать, но одна простенькая сова, в видах которых я совсем не разбираюсь, обратила на меня внимание, ее и взял вместе с клеткой и большой упаковкой совиных печений. Это угощение, а на постоянной основе они едят все. Сова поначалу не горела желанием слушаться найтов, зато постоянно ластилась ко мне и норовила ухватить за палец. Пришлось провести с ней беседу о ее правпригодности, и сова, вроде как, начала и с найтами нормально себя вести. Вот и славненько. Утром 1 сентября мы собрали все необходимое. Всякие носки, трусы, зубные щетки, полотенца и прочее нужное, но не указанное в списках. Я сразу оделся в школьную форму, и мы с Джоном, сложив вещи и сундук в багажник, отправились на вокзал. Сова будет жить дома, ведь в основном писать придется найтам, чтобы переправить мне задание из обычной школы, да и инициаторами обыденной переписки решили выступить они. Найты рассудили, что я могу и позабыть писать письма домой, погрузившись в изучение нового и невероятного. У вокзала Кингс Кросс мы уложили пожитки в тележку, простились, попрощались, и я покатил к переходу на платформу 9¾. По непонятной мне причине, профессор МакГонагалл не сказала, как туда попасть, но по сказке о Гарри Поттере мне известно, что нужно пройти сквозь стену между 9 и 10 платформой. Подкатив тележку к предполагаемому месту перехода, я потыкал в стену пальцем, преграды не оказалось. Вообще странное ощущение, вызывающее когнитивный диссонанс. Ты видишь препятствие, но нащупать его не можешь. Вокруг то и дело сновали обычные люди, но словно что-то отводило их взгляд от этого места. Без всякого разгона я прошел через этот странный барьер, и мир вокруг заиграл другими красками. Это действительно так. Вокзал со стороны обычного мира крайне серый и мрачен. Ну, не подразумевает вокзал богатство красок. Здесь же все яркое, даже красные кирпичи стены. Если обычные люди одевались консервативно, мрачно, ведь спешили по делам, на работу и прочее, то здесь фасон свободный, цвета, на усмотрение волшебника, разнообразие. Были и обычные, привычные одежды, были комбинации из них, были и длинные платья в пол, манти, а были и Уизли. Если рассматривать стиль Бога как концепцию, что нашел, то и надел, то эта рыжая семейка является ярыми поклонниками такого стиля. Заострять свое внимание на них я не стал и быстро покатил тележку к одному из алых вагонов. Мне всегда чем-то нравились паровозы, и сейчас я старался не смотреть в его сторону. Мало ли, еще не хватит выдержки, пойду рассматривать, донимать кого-нибудь с вопросами. Еще я старался не обращать внимания на учеников и их родителей. На входе в нужный мне вагон стояла кудрявая девочка, а погрузка сундука явно вызывала у нее трудности. Вот и почему здесь нет грузового вагона, это было бы логично. Вот только волшебники могут уменьшать вещи, левитировать их, помещать в разные сумки с незримым расширением. У них, Похоже, отсутствует сама концепция грузового транспорта за ненадобностью. «Помощь?» – спросил я девочку, остановив свою телегу рядом. Она чуть ли не подскочила, резко оборачиваясь, смотря на меня удивленно. «Могу поспорить, что это Гермиона. Похоже на ту актрису, но есть какие-то неуловимые отличия. Сложно сказать, я очень плохо помню, как ее там, а, неважно. Да, было бы здорово», – кивнула она, вернув лицу немного важности. «Можно даже подумать, что мне одолжение делают, мило. Тогда секундочку». Я выгрузил свой сундук из тележки, накинул на плечо лямку рюкзака, пристроил тележку рядом с еще несколькими пустыми. Взял сундук девочки за ручки и бодро затащил в вагон. Вышел и также поступил со своим. Девочка зашла следом. Хорошо то, что сундуки можно катить одной стороной по поверхности, хоть до этого додумались. «Спасибо большое», — кивнула девочка, пока мы шли по коридору в поисках свободного купе. «Да не проблема». Купе мы нашли практически в конце вагона, разместились быстро, затолкав сундуки под сиденья, и сели друг напротив друга. «Я Гермиона Грейнджер», — представилась девочка, «Максимилиан Найт, просто Макс, очень приятно, взаимно». Гермиона посмотрела в окно, пара секунд молчания, и она заговорила, довольно быстро и малость восхищенно, «Это просто невероятно». Девочка повернулась ко мне. «Макс, а ты знал, что ты волшебник? Я вот нет и была ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса. То есть, приятно удивлена, конечно же, мои родители совершенно обычные люди, и сам факт того, что я волшебница, просто невероятен», выдохлась. Смотрит выжидающе. «Это что, собеседование? Забавная девочка. Интересно, как бы я отреагировал, будь помладше умом? Ну, мои родители волшебники, но рос я в семье обычных людей по независящим от меня причинам. По идее, я не должен был обладать способностью к магии, но вот, еду в Хогвартс, и я не хотел бы об этом говорить. Ладно, ты знаешь, я выучила все учебники за первый курс. Думаешь, этого хватит, чтобы быть лучшей в учебе? Не знаю. Мне кажется, что очень важна практика, но и без знания она будет неполноценна. Но и знания без практики – лишь слова из книг. Мне кажется, что успех не может заключаться в чем-то одном. Возможно, Гермиона задумалась, а поезд тем временем уже тронулся. Что я, что она вытащили книги и решили почитать, при этом улыбнувшись друг другу. Ну то, что Гермиона решит почитать, я не сомневался. Через полчаса девочка решила продолжить разговор. Она прикрыла книгу, придерживая пальцем на нужной странице. «Макс, как думаешь, на какой факультет ты попадешь? Я очень надеюсь, что попаду на Гриффиндор. Это самый лучший факультет. Там учился сам Дамблдор, а на Слизерине учился сам Мерлин», усмехнулся я. Гермиона уже было открыла рот, чтобы возмутиться, но резко передумала. «Скажу тебе по секрету», продолжил разговор, «распределять нас будет древний артефакт. Возможно, он предложит выбор, если ты подходишь нескольким факультетам, но это лишь догадка. Вот ты для чего едешь в Хогвартс? Учиться, конечно же. А какой факультет лучше всего подходит именно для обучения? Рейвенкла. Его я тоже рассматривала в качестве варианта. Там даже есть небольшая библиотека в гостиной. Правда, о том, что именно там хранится, мне неизвестно». На слове «библиотека» глаза Гермионы буквально засветились от любопытства. Была бы у нее возможность, то она уже была бы там. Забавная она. «Говорят, что на Гриффиндоре слишком шумно и суетливо», — продолжил я свои мысли. «На Хаффлпаффе приветствуется трудолюбие, там дружный коллектив, который никуда никогда не лезет и не выделяется, потому их считают ни на что негодными тупицами. Глупость, как по мне. А Слизерин, везде пишется, что это факультет темных магов и там даже учился сам знаешь кто. Волдемарт, что ли? Ну да, учился. И Мерлин там учился. Знаешь, я живу в довольно тихом и приличном пригороде, но я не слепой и не раз видел темнокожих, что толкают наркоту, участвуют в бандах, грабят, наверняка на них и пара трупов найдется, хоть это и моменты прошлой жизни, но менее правдивыми они от этого не стали. Но что это значит?» Гермиона не отвечала, и я сразу продолжил. «Все темнокожие плохие, без исключения, а как же, ну допустим, Чарли Паркер, Арт Тейтум, шикарнейшие джазовые музыканты начала и середины 20 века, тоже плохие, но в книгах же написано, Книги пишут люди. Люди могут ошибаться. Людям можно промыть мозги. Людей можно взять под контроль, стереть память или вложить ложные воспоминания. Умелая пропаганда идей национализма привела к процветанию нацизма и Второй мировой. Думаешь, итальянцы и немцы на протяжении всей истории только и делали, что взращивали эти идеи, холили да лелеяли, но лидера не было, а тут бац, и понеслось. Так, что ли? Нет, конечно. Однако книги одобрены Министерством магии, и в них не может быть неправды. Один человек с промытыми мозгами написал книгу, другой такой же выпустил в печать, третий пропустил через цензуру, четвертый сертифицировал. Почему нет? А еще есть взятки, шантаж, да что угодно. Ну это уже слишком. Обиделась то ли на мои слова, то ли на идею Гермиона. А почему бы и нет? Ты слышала такое выражение? Историю пишут победители. Девочка кивнула и продолжила цитату. Поэтому в ней не упоминаются проигравшие. Артур Дрикслер. Именно. Это вполне жизнеспособная концепция. Ведь кто опровергнет слова, написанные этим самым победителем, если кому-то невыгодно, чтобы людская масса что-то знала, об этом не будет упомянуто в современных изданиях. Но и в старых может быть то же самое, но наоборот. Я предпочитаю собирать информацию, обдумывать, сопоставлять с наблюдениями и только потом делать выводы. Хотя и сам порой грешу слепой верой в написанное. Так мы говорили с Гермионой о всяких мелочах. Выяснилось, что она обладает феноменальной памятью на тексты картинки, и, как мне кажется, отсюда ее проблема. Когда я интереса ради спросил пару теорий трансфигурации из книги, она мне их сходу процитировала и даже больше, наизусть рассказала пару абзацев. Но вот когда я попросил вкратце изложить мысли из текста, сделать выводы в двух словах, то это вызвало сильные затруднения у Гермионы, и она даже чуть было не вспылила, мол, да что тут непонятного-то, у людей с абсолютной памятью вполне могут быть такие проблемы, и проходят они с возрастом и опытом, из-за того, что им совершенно не приходится напрягать мозги для добычи информации, упрощать ее для лучшего запоминания и усвоения. Они плохо умеют работать с запомненным материалом. Сразу вспомнил, причем полностью, воспользовался, отбросил в сторону. Такая же проблема и у тех, кто в работе постоянно пользуется компьютером. Любую информацию ищет в интернете, использует ее на месте и все. Не нужно учить, запоминать, упрощать, анализировать. А мозг работает по пути наименьшего сопротивления. Не надо делать, значит и тратить энергию на это не буду. Об этом мы и говорили практически всю дорогу. Гермиона даже согласилась обдумать мои доводы и мысли, а я предложил по каждой прочитанной ею теме всегда писать краткие выдержки, подводить некие итоги, выводы, причем своими словами. На полпути до Хогвартса к нам, кстати, заходил пухлый скромный мальчик и что-то намеревался спросить, но выбрал неудачное время для этого и был проигнорирован. Я сам, честно говоря, не сразу заметил его, не получив долю внимания, мальчик также скромно удалился. Наверняка это был Лангбаттом. Когда за окном стемнело, а по поезду разнеслось сообщение о скором прибытии в Хагсмит, я вынул мантию из рюкзака, накинул на себя и вышел из купе, давая возможность Гермионе переодеться. После я забрал рюкзак, и мы покинули купе, которое само закрылось. Остальные вещи доставят в Хогвартс без нашего в том участия. Мы были чуть ли не единственными, кто стоял у выхода из вагона еще до того, как поезд начал останавливаться. Потому и толкучки избежали, хотя ученики начали довольно быстро набиваться в коридоры. Поезд остановился, двери открылись, мы все дружной гурьбой высыпали на слабо освещенный перрон Хагсмида. Ученики постарше отправились в свою сторону, пару раз крикнув первокурсникам, чтобы ждали здесь сопровождающего. Мы и ждали. Сам по себе перрон Хагсмида был небольшой. Платформа, пара каменных домов в староанглийском стиле, несколько фонарных столбов. Сама деревня начиналась несколько дальше, и ее огни четко виднелись в сгустившейся тьме осеннего вечера.